с бюллетенями наперевес в полном сознании, что победа будет за нами. Однако Херосимыч и Моська встретили меня стойко и заявили, что они меня увольняют с работы за прогулы. «А это вы видели?» — сказала я, гордо потрясая бюллетенями. «Но вы не звонили, и мы заготовили приказ об увольнении. Мне некогда было звонить, я болела, и все у меня болели. Вы не имеете права меня увольнять. Вы, кстати, сами могли позвонить. Мало ли. А вдруг человека вообще нет, помер, а вы его уволили. Даже странно». «Ну так вот что», — сказал мне Херосимыч, — «мы вас не уволили. Это мы так просто сказали». «Пошутили, что ли?» — поинтересовалась я. Моська удалился подальше от греха. Херосимыч, не обращая внимания на мой тон, продолжал благожелательно. У него вообще на лице играла постоянная улыбка. Такое странное было свойство лицевых мускулов. «Мы вас перевели на должность младшего редактора с окладом в 100 рублей. Вас это устраивает?» Это был ход. На 100 рублей нельзя было прожить вчетвером, да и на мои предыдущие 150 тоже. Однако 100 минус 12 налоги — это минус за квартиру, за садик. Я отправилась к Моське в его кабинет. Моська стал, как ни странно, объясняться. «Вы понимаете, нам поручена большая работа. Звуковая книга о Ленине. Все его речи и все его пластинки. Мы не можем вас держать. Нам нужно место редактора. Огромный объем, представляете, Люся?» «Поручено» — это не то слово. Они хлопотали целый год, бегали в ЦК и еще куда-то. Глаза Моськи горели. Коллективу, видимо, мерещились журналистские командировки по ленинским местам, скажем, в Шушенское, Ульяновск, Казань, Разлив, Хельсинки, Париж, Лондон и Женеву. Почему бы нет? Премии, может быть, и ленинская. Дали же ее авторам книги о поездке Хрущева в Америку. Я сказала Моське откровенно. «А мне насрать на вашу ленинскую книгу». Он посмотрел на меня и понял, что я вне себя. Мало того, его как-то мои слова даже не шокировали. Он даже понимал мое отчаяние. Оказаться за бортом ленинской звуковой книги. Тут и матом можно было бы выразить свои чувства. «А вот уйти я от вас не уйду», — сказала я. «Представляете? Вы все время будете меня видеть перед собой. Поняли?» «А почему?» — спросил он на всякий случай. «Почему вы не уйдете?» «А мне некуда. Я ведь уже почти устроилась на другую работу. А теперь у меня в личном деле этот приказ о понижении. Все! Кто меня теперь возьмет? Это конец!» «А куда вы трудоустраивались?» — спросил Моська почему-то. И вдруг я поняла, что он что-то хитрит, как-то лжет. «Не все ли вам равно?» — ответила я, как брошенная дочь спросила бы вероломного отца. «Ну, все-таки», — мирно спросил он. «А какой толк в этом? Все равно у меня в личном деле уже все. Непоправимая запись. А если мы эту запись уберем?» — осторожно сказал Моська. «Такое не убирается!» — горько ответила я. «Точно! Он приврал насчет личного дела». «Все!» — сказала я. «Некуда мне идти, остаюсь с вами». И тут Моська, кажется, предположил, что я все-таки имею намерение примазаться к ленинской звуковой книге, к поездкам и премиям, к этому сладкому пирогу. И он, ничем не показывая своих чувств, туманно обронил: Я для вас постараюсь».